Глава 20. Мазери, Артис. Ноябрь 1362 года. Вот и закончился этот странный курорт, и пришло время, снова надев форму, в данном случае, броню, нести службу солдата. Нет, не отчизну защищать, здесь и понятия такого не существует. Служба ассоциируется не с какой-то территорией, а с конкретным человеком, владельцем этих земель. И мы не исключение. Заключили контракт, или по-местному, кондакту, с очередным сеньором, и теперь нас ожидает много грязной и неприятной работы. Не подумайте, будто жалуюсь, а впрочем, думайте как заблагорассудится, но для человечества будет много нехороших последствий. Боль, кровь, слезы, и это однозначно плохо. Но если уменьшить масштаб до одного человека, меня, то возникает вопрос, а что еще я умею? Видать, предназначение мое такое. Да, вот так, не мир я вам принес, но меч. Но обо всем по порядку. 14 ноября в наш лагерь прибыл мессир Арнуль де Адригем, лейтенант короля в Лангедоке, и привез золото, давно обещанное, которое некие мудрые люди предлагают 3 года ждать. Не знаю, как-то не было случая проверить данную мудрость, но вот те же рутеры едва 3 месяца в ожидании сидячи какой только хренью не маются, и уже додумались до желания подтереться договором с нанимателем, склонным испытывать долготерпение противоположной, не обладавшей такой добродетелью, стороны. А некоторые из особо нетерпеливых капитанов уже и осуществили его, отправившись на свободную охоту в прежние угодья. Впрочем, на данный момент это все несущественно, важно другое, наконец-то, получка. Чувствуете, как радостно ёкает сердце при этом слове? С древнейших времен, начиная с ловли мамонта, это слово будоражит нас и зовет к празднику. Не стало исключением и это событие. Едва рутеры получили на руки золото, свои 30 сереброй, кажется, это из другой оперы, хотел сказать флоринов, конечно же, получил и я, и наше становище превратилось в карнавал. Откуда-то налетели купчишки, музыканты, фигляры, шуты, маркетантки и нестим, желающим помочь наемникам облегчить кошельки, числа. Спиртное полилось рекой, музыка, песни, визгливый женский смех, уже при горящих в ночи факелах, и до самого утра, а потом все по новой. Я сгрешен, приложился, и не только по желанию, как все, но и просто для души, потому что в это тяжелое время требуется расслабиться, ведь если совсем без отдушины, то можно и перегореть. А так посидел с ребятами, и некая струна в душе чуток ослабла. Праздник продолжался 3 дня, а когда протрезвели, оказалось, что выполнять договор, несмотря на полученную плату, рутеры не собираются, появилась новая возможность обогащения, и не где-нибудь за Пиренеями, у черта на куличках, а здесь же, можно сказать, в шаговой доступности. Прямого отказа не выразили, но предложили перенести вторжение в Кастилию на неопределенный срок, на когда-нибудь. И этого для понимания последствий умным людям достаточно. А в качестве обоснования на вопрос, почему, капитаны указали на разгорающийся конфликт между Фуа и Арманьяком. Между прочим, непротиворечивое обоснование, как раз по Клерманскому договору, за единственным исключением, зачем тогда брали деньги. Но удивительное дело, и это для всех сторон показалось естественным. Ведь если дают, надо брать. Не то, чтобы меня мучила совесть за подобный кидок, тем более, что не я решаю, но странновато. Между тем, разгорающийся конфликт имел последствия и для взаимоотношений между рутерами, некогда единый лагерь раскололся надвое. Сторонников Арманьяка и его противников, в числе последних оказалась и компания Птимишина. Несмотря на то, что за графа Гастона де Фуа выступили 5 не самых маленьких компаний, Эпиета, Жана Хаценерга, Бертюкина, Джона Амари и наша, Птимишина, мы оказались в меньшинстве. Быть может, именно этим объясняется то обстоятельство, что практически сразу по окончании загула наша половина отгородилась сцепленными вазами и повсеместно натыканными кольями от недавних соратников и собутыльников, которым буквально вчера клялись в верности до гроба. Но чего не случается, когда в деле замешаны политика и деньги, особенно, большие деньги. То, что что-то назревает, было ясно и ранее. Слишком долго стояли рутеры без дела и золота, кстати, давно обещанного, но прибывшего слишком поздно, когда изменения в настроениях наемников приняли необратимый характер. До поры в блаженном неведении оставались представители королей Франции и Арагона, как и Энрике Трастамарский, и лишь при появлении необходимых для найма денежных средств, тайное превратилось в явное, приведя к тектоническим изменениям в нашем лагере, Он раскололся надвое, и теперь вчерашние друзья и союзники из-за импровизированных укреплений с болезненным вожделением присматривались к чужому имуществу, мысленно накладывая на него свою волосатую руку. Несколько дней прошли в незримом противостоянии, от которого спешно разбегались компании поменьше, опасавшиеся оказаться крайними. Потом стали уходить сторонники графа Арманьяка. Лагерь постепенно опустел. Наконец, и наши капитаны, получив определенные известия от графа Дефуа, отдали необходимые распоряжения, и наши отряды, потратив некоторое время на торопливые сборы, однажды растворились в утреннем тумане. Нам предстоял непростой путь на соединение с новыми союзниками. Переход в Биарн протекал мирно, несмотря на потенциально враждебную территорию, по которой он проходил, и предельно скучно, если такое выражение применимо к отсутствию угрозы для жизни. Нам не строили гадостей, вроде засад и обвалов, не пытались подстрелить из-за деревьев, и не строжили на нас ловушки. Однако и этот путь был непрост, все-таки это Пиреней, хватало и обычных сложностей. Каменистый путь вился то вверх, то вниз, нередко заканчиваясь каменным завалом, и тогда наша армия, ползая среди камней и пробивая себе дальнейший путь, превращалась в трудолюбивых муравьев. Серпантины переходили в кручи, с которых, не держись мы крепче друг за дружку, с легкостью сдул бы холодный, бросающий нам в лицо хлопья снега, пронизывающий шквалистый ветер. Но Бог миловал. Наши потери ограничились лишь одной кобылой, оступившейся на камнях и сломавшей себе ногу. Увы, пришлось ее упокоить. Не будь дорога столь извилистой, описать которую можно лишь словами из кинофильма, семь загибов на версту весь путь не занял бы 3 дней, но благодаря изрезанному рельефу и плохим погодным условиям тащились вдвое дольше. К полудню 6-го дня показались башня арочного укрепленного моста через реку Гавдепо, а затем и главная башня Монкат замка Артис, место рождения графа Фуа, которую он превратил в свою постоянную резиденцию. А спустя еще короткое время открылся вид на расположившийся на другом берегу реки небольшой лагерь союзников. Как меня просветили подкованные в геральдике люди, и такие в моем отряде обнаружились, по трепещущимся на ветру штандартам можно было определить в этом лагере наличие некоторых знатных сеньоров. Например, с большой точностью узнали флаги графа де Астарака, виконтов де Кастельбон, де Карден, де Кузерон и некоторых других. И, конечно, присутствовал стяг графа Фуа Биарн с быками. Но что примечательно, не оказалось ни одного сеньора из Биарна, оставленных дома, вероятно, для защиты от вероятного нападения. Это, конечно, ослабило соединенное войско, но также и указывало на то, что главную ставку в этом вооруженном противостоянии граф Гастона сделал на кондотьеров. Встретили хорошо, расположили, накормили, спать уловой, кажется, это из другой оперы. На самом деле, ничего из перечисленного не случилось, но мы не в обиде. Ведь главный принцип солдата удачи – «все свое ношу с собой, потому, все сами». Разбили лагерь, развели костры, заморили червячка и спать. И единственное, в чем нам действительно потребовалась помощь от союзников, это в определении места базирования, которую и оказал неизвестный местный дворянин своим грязным пальцем. А утро, как очень часто и бывает, было не очень добрым. На пороге моего шатра возник гонец с приглашением на аудиенцию от графа. И, как я понял, такие новости получили все лидеры рутеров. Наверное, граф желает познакомиться с новыми союзниками. Возможно, для кого-то это шанс на некие знакомства среди местной знати, но у меня здешний бомонд не вызывает совершенно никаких положительных эмоций. Я бы пропустил, и это мероприятие было, если что, подобное желание. То ли от недосыпания, то ли усталость сказывалась после путешествия по горам. Думается, сложись все эти обстоятельства, любой предпочел бы хорошенько отдохнуть, вместо того, чтобы тащиться на непонятные мероприятия с неясными целями. В итоге, когда мои скромные ожидания, как утренний туман под лучами восходящего солнца, испарились под воздействием чужой воли, с губ сорвались матерные слова и захотелось что-нибудь сломать, но сдержался и, присев, потихоньку успокоился, покатал мысленно ситуацию. При всем богатстве возможностей, выбора не существует. Человек-то я нынче подневольный, и приказал одеваться. Опять эта странная одежда, в который раз себе говорю, что надо бы что-то придумать с этой ужасной модой, чтобы и не выделяться чересчур, и одеться можно быстро, но где же, на уме что угодно, а только не вот это от Юдашкина. Но трусы я обязательно построю, Надоел мне этот брутальный гульфик хуже горькой редьки. И будут они на веревочке. И пуговицы нормальные сделать. Вроде бы, ну чего проще. И шоссами не мешало бы заняться, заменив эти лосины нормальными штанами. Хотя, боюсь, не поймут меня окружающие, особенно дворяне. Пальцем у виска, конечно, никто крутить не будет, но вот посмеиваться за спиной над глупым варваром, не способным оценить модные изыски, точно будут. А я и так выделяюсь, как Эйфелева башня над Парижем, и лишнее внимание мне ни к чему. Придется потерпеть пока, до поры. Вот подкоплю злости при переодевании и порежу эти шмотки на куски, заменив на нормальную одежду. Но это случится точно не сегодня. Кое-как оделся под печальные мысли, и с чужой, по-другому никак, помощью, у меня теперь в этом деле появился знатный помощник, также отличившийся и на других поприщах. Да так, что Марк уже хотел отправить его на повышение куда подальше. Но посоветовавшись, решили этому деятелю дать еще один шанс. Ох, может статься, что я еще пожалею об этом. Ну, да ладно. Как, я разве не назвал его имя? Да вы его знаете, это же Жак Слизняк. Его тут все знают, к сожалению. По дороге встретил других командиров нашей вольной компании, и мы подошли к графскому шатру уже сплоченной группой разноцветных петухов. Капитан, лейтенант и я. Это если кто не в курсе здешних реалий, не половая, как могли бы некоторые индивидуумы подумать. Ориентация, асоциальное положение и, можно сказать, жизненное кредо. Определяется оно просто, как в фильме «Кин-дза-дза», по цвету, и не только штанов. И чем больше и ярче эти цвета, тем лучше. Вариантов этого самого положения тут, в этом мрачном средневековье, всего два. Ты либо петух, либо червяк. Да, да, земляной. На последних редко можно увидеть цвета, отличные от распространенных среди них серого и коричневого. Это не мода такая, а вынужденная мера. Химических красителей пока что не существует, что вынуждает использовать природные, которые нередко везут за 3-9 земель, что означает существенное подорожание. Отсюда и эта цветовая дифференциация. Если вы увидели человека, обряженного в разноцветные шмотки, это означает, как минимум, богатство носителя. То есть все как и в будущем. Есть богатые, в шмотках от Кардена, и бедные, что нашли. И других вариантов не существует. Хотя, есть тут еще одна категория, но эти вообще на особицу. Вороны, сиречь, священники. Определяются также, по цвету и поведению. Каркают и беду, вроде ада, пророчат, да и падалью не брезгуют. Но я, кажется, немного отвлекся. А между тем, наша маленькая группка, пестрящая будто радуга всеми цветами разом, возле входа в огромный шатер смешалась с толпой подобных же, разноцветных, спешащих на рандеву с графом Гастоном, третьим этого имени. И тут вдруг оказалось, что главное, не оказаться последним, будто это что-то означает, и ведь нет, однако же спешат, вроде как снова в школу попал, тороплюсь войти в класс после звонка, и вдруг слышу чей-то гнусный крик, кто последний тот, а вот в окончании этой фразы возможны варианты от просто плохих до откровенно отвратительных, в меру воспитанности крикнувшего, как давно это было, а ситуация повторяется, неужели кто-то и крикнуть нечто наподобие приводимого мною выше примера не постесняется? Так, в ожидании нехорошего и зашел в шатер, и нет, никто не крикнул, хотя взглядами кое-кто померился, негодующими, презрительными и даже ненавидящим. Хм, не все ладно в королевстве датском. Нас провели в большую комнату, посередине которой стоял длинный стол на козлах, уже заставленные алкоголем и закусками. Для удобства гостей вдоль столешницы располагались тяжелые даже на вид лавки, на которые мы, после взаимного представления с графом и его ближниками, и поспешили пристроиться, стремясь занять места ближе к вершине, определяемой стоящим у торца массивным стулом с высокой спинкой на небольшом возвышении. Это диктовалось наличием в нем хозяина как этого шатра, так и всех окрестных земель. Граф Гастон де Фуабиарн, лысый бородатый мужик, по внешнему виду переваливший за полста, ленивым жестом руки предложил не стесняться и быть как дома, чем некоторые из новоприбывших немедленно и воспользовались. Послышалось бульканье и чавканье, кое-кто уже рвал руками дичь на части. Я не торопился. Плеснул в бокал вина, отпил немного, можно сказать, обязательную программу выполнил. Таких, как я, оказалось немного. Прочие, будто с голодного края сбежали, спешили набить себе брюхо. Граф Гастон, подобно мне, неспешно разглядывал гостей, к крутил в руках золотую чашу с великолепной инкрустацией и молчал. Лишь изредка отвечал велеречиво, когда кто-нибудь из присутствующих, в основном из его ближников, вставал и произносил очередную, наполненную лестью, речь, расписывая в преувеличенных похвалах организатора сегодняшнего пира. Это вызывало кратковременный всплеск энтузиазма, выражавшийся в опрокидывании чарок в ненасытные глотки, и сменявшийся продолжительным дегустированием расположенных на столе немудрящих яств. Так продолжалось некоторое время. Наконец, чавканье пошло на убыль, видимо, первый жор соратнички утолили, и граф решил, исполняя роль хозяина, внести и свою лепту в общее веселье. Он встал и, подняв перед собой чашу, произнес: «Хочу выпить этот кубок за храбрых мужей, присутствующих сегодня здесь». Радостный ор, считавших не без причины, что подобное определение к ним вполне подходит, разорвал воздух шатра, уже разогретые горячительными напитками. Рутеры с радостью поддержали продолжение банкета, и вверх, расплескивая вино, взметнулась шеренга чарок. «С этим тостом я допил свой первый кубок, после был второй, и дальнейшие помню отрывками. Вот, булькаю вино в бокал, промахиваюсь, и отчего-то это кажется мне смешным». Следующий кадр – сосед, рвущий остатками зубов жесткое мясо, и которому пытаюсь что-то втолковать, внезапно валится головой в недоеденное. Крики, разбудившие меня, оказывается, тоже прикорнул за столом. Кто-то что-то не поделил и схватился в рукопашную, но мне это не интересно, и моя голова, в которой мелькает последним закатом, что хорошо, оружие не взяли, снова падает на стол. И, наконец, просыпаюсь, но уже в собственном шатре, каким-то неизвестным мне способом переместился, но ничего не помню. Ветерок слегка колышет стенки моего обиталища, голова кружится и побаливает, но я лишь глупо улыбаюсь, первоначальное плохое настроение испарилось. Хорошо погуляли, будто и не было никакого переноса. Глава 21. Полдень уже миновал, когда очередная оказия свела вместе вчерашних собутыльников, нашему графу срочно потребовался военный совет. Помятые грустные лица, печальное зрелище представляло наше сборище, которое, тем не менее, свою функцию, приняв необходимые решения, выполнило. Хотя, если немного подумать, главное из них – направить главный удар на графство Роди, еще одно феодальное владение рода арманьяков, игнорируя наличие крупных вражеских отрядов прямо под боком, было, мягко говоря, необычным решением. Да и принято оно было странновато. На все предложения графа Гастона наши командиры лишь кивали головой согласно. Ощущение, что поприсутствовал на очередном показушном мероприятии, что происходит. Или такое решение, пощупать за вымя обывателей, столь сильно совпадает с желаниями рутеров, что отключает у них все потенциальные возражения, и оттого они столь сговорчивы. И только мне, никак не желающему натягивать на себя шкуру грабителя, это невдомек. Видя такое дело, я не полез поперек батьки, оно мне надо. Если что и пойдет наперекосяк, то это уже не моя вина. И вообще, как уже ранее упоминал, здесь все и все чужое, и это одноразовое кондакта ничто для меня по сравнению с потерей себя в этом жестоком мире. Не хотелось бы раствориться в нем без остатка, став еще одним камешком на обочине дороги жизни. И если доведется, то без сомнений, по недавнему примеру рутеров, порву эту, к тому же и не мной подписанную, бумажку. Единственный минус такого решения – собственные бойцы могут не понять, не принять и, в крайнем случае, дело может дойти и до черной метки. Полюбовался зеленоватым оттенком рожь собутыльников, внутренне поухмылялся, но памятуя, что мое собственное не сильно и отличается, едва дождавшись окончания заседания, наискорейшим образом свалил обратно, к своим отдыхать дальше. Была потенциальная задержка, но она слава тебе, Господи, не случилось. Несколько раз с интересом, скорее всего к титулу, посматривающий на меня граф, тем не менее, по окончании встречи не подошел. И славно, мне и предыдущие игры в вопросы, ответы осточертели. Неужели все самозванцы через такое проходят? Хорошо, этот сеньор оказался не такой любопытствующий или уже проинформированный. Впрочем, в любом случае не имеет значения. И я уже не тот одиночка, коего любой феодал загубить может по желанию, и мал-мала в жизни здешней разбираться стал, и зубы, не акульи, нет, но недалеко до этого, отрастил, и граф этот мне теперь без особой надобности. Позвал слугу, надо бы сменить костюмчик, хочу устроить променад по лагерю, и не только. Зашел слизняк, нет, не зашел, продефилировал, от бедра, ха-ха, шутка, но как и в любой из них, тут есть доля истины. Вот, и это чудо природы, кажется, нашло свое призвание. Сменил свои лохмотья на красно-зеленый наряд в клеточку, можно в шахматы играть, набрался наглости и важности, и теперь не идет, а шествует, испытывая мое терпение. Но если эти перемены делают кого-то счастливым, то пусть. К тому же этот клоун довольно забавен. А в нашем мире, если кто не в курсе, минутка смеха продлевает жизнь на день. Не верите? Натягивая на ноги надоевшие шоссы, лишь грустно вздыхал, сетуя на времена и нравы. Почему-то при этом совсем не хотелось ругаться, и я индифферентно менял одежду, пока не зацепился мыслью за эту странность. Это что же получается, дорогие товарищи? Быть может, наступит момент, когда настолько свыкнусь с происходящим, что и свят, удовольствие начну получать от местной моды. Боже упаси! Прокручивая в голове эти противоречивые мысли, настолько углубился, что не заметил, как оделся полностью. Осознал, что уже некоторое время не двигаюсь, и очнувшись, заметил удивленный взгляд слуги и почувствовал раздражение. «Да-да, твой хозяин странный, и считай, что сбрендил, даже по твоей шее сегодня не приложился. Ничего, еще не вечер». Проверил подпругу у подведенного коня, затем, при помощи Марка, взгромоздился и слегка сжал ему бока ногами, понукая. «Мое мастерство в обращении с лошадями постепенно растет, но есть еще куда стремиться». За спиной, уже привычно, пристроился латник с пикой. Посмотрел на трепыхавшийся на наконечнике копья зеленый флажок и вздохнул. «Это проблема, на этом месте полагается развиваться баннеру с моим гербом. Но и из всех моих отрывочных воспоминаний, единственное, что зацепилось, не растворившись под воздействием времени, что там зверь должен быть изображен, и, кажется, из кошачьих. Но это, кажется, в качестве штандарта не повесишь, и пришлось снова изворачиваться», объясняя причину обратившемуся ко мне с подобным вопросом Марку. «Потому как положено, если служишь какому сеньору, будь любезен повесить его личное знамя, или как минимум, обязан надеть катту с гербом, и все, что ты сделаешь, служа под этим стягом, по аналогии с государственными флагами, напрямую затрагивают честь господина. Ну, а если герб у вооруженного человека отсутствует, то ты никто, и звать тебя никак. Быдло, с которыми обращаться будут соответственно, подвесив сушиться на обочине дороги, это чтобы послужил отрицательным примером для прочих». Вот и на вопрос Марка пояснил в ответ, мол, я сейчас инкогнито, вот потом. А что потом, если не помню, что за кошка на том рисунке красовалась? Опять врать и лицемерить? Под вечер в воздухе заметно похолодало, ударил небольшой, можно сказать, символический, морозец, которого, тем не менее, вполне хватило, чтобы лужицы прихватило тонким недолговечным, живущим лишь до первых утренних лучей солнца, литком. Такая уж здесь, на юге, зима, малоснежная, слякотная и короткая. Хрустел лед, разбиваемый копытами наших лошадей, скрипело седло, звякали на ходу металлические детали уздечки. Лагерь, в основном, уже угомонился, располагаясь ко сну, и оттого наши собственные звуки казались особенно громкими. И нам бы тоже стоило, как всем нормальным людям в такое время, затихариться в мягкое и теплое, но опять нас судьба позвала. Я запомнил тот случайный, полный ненависти взгляд, из-под тишка брошенный на Птимишина, и человека, тоже. При помощи Марка выяснил личность, но не причину такого чувства. Возможно, мне просто показалось, и этот взгляд просто игра теней света, но не узнав точно, изведу себя напрасно. Я до сих пор ищу возможность воздать кое-кому по заслугам, что, к моему сожалению, в моем положении ограниченности ресурсами пока затруднительно исполнить. И если есть шанс подключить к моей личной вендетте еще одну, обладающую существенными возможностями, персону, я это сделаю. Но для прояснения этого вопроса, необходимо хотя бы встретиться. Поэтому и хрустит сейчас под копытами наших, направляемых по уже известному адресу, лошадей Снежок. Уже немного осталось. После короткого отдыха рутер отряд за отрядом уходили на север громить незнакомое мне доселе графство Роди, вся виновность населения которого заключалась в принадлежности не тому феодалу. Соратнички воспользуются обстоятельством и по праву сильного определят, кому жить, а кому пришла пора умирать, явив миру очередного всадника апокалипсиса и оставляя за собой пепел и изломанные судьбы. Людей жаль, но изменить в данных обстоятельствах что-либо я, увы, не в силах. Если не ошибаюсь, Такие вторжения не редкости в 21 веке, и сколько ни боролись с проявляемой во время таких событий темной стороной человечества, а воз и ныне там, не знаю, кто это в нас, человеках, заложил такую жажду насилия, и подпитывающую ее тягу к обогащению, бог или сатана, но кто я такой, чтобы надеяться людей переделать, и потому единственное, что действительно занимало сейчас мои мысли, это мои бойцы, все ли было сделано до, сохранят ли дисциплину во время, было о чем подумать. 26 ноября перешли пограничную реку Тарт, и вторглись на вражескую территорию. По сведениям, полученным от первых пленных, население было предупреждено о надвигающейся опасности, но судя по разбегающимся в панике вилланам, они тайно поклоняются богу Авось, иначе трудно понять подобную безалаберность. Не было никакого стремительного марша в стиле суворовских чудо-богатырей, армия в день едва проползала 4-5 лье и вставала на ночлег, и тем не менее, аборигены ничего не делали для собственного спасения, начиная дергаться, когда становилось слишком поздно. По улице со зверскими рожами бежали бриганты, а по крышам прыгал красный петух. В общем, все как всегда. Тут надо сделать небольшое пояснение по рутерам. Это войско неоднородно, и прежде всего, в состоятельности, а следовательно, и в снаряжении. Есть элита, латники и лучники, эти части с хорошим вооружением и броней, и чаще всего передвигаются верхом, а есть и так называемые разорители. Само слово «бриганты», в переводе на мой родной означающий «разбойник», изначально относилось лишь к последним, и только спустя некоторое время стало определяющим для всего явления. Разорители плохо вооружены и почти без защиты, хорошо если котелок какой на голове имеется и кулачковый щит в руке, это уже отлично. Но чаще всего, все вооружение такого воина состояло из одного плохонького копья. Разделение рутерского войска, естественно, возникло не по божьему соизволению, а по вполне приземленной причине. Элита формировалась прежде всего из дворянских отпрысков, чаще всего бастардов, бывших дружинников, солдат и частично, горожан, то есть из людей и до воины, знавших с какой стороны нужно держать меч, и владевшими кое-какими техниками его применения. А разорители – это обездоленные крестьяне, не от хорошей жизни взявшиеся за оружие, но мало что умеющие, и относимые потому к категории быдла, но быдло с оружием, следовательно до определенной степени опасного. Разорителей принимали в состав рутерского братства, но на неуважаемых условиях. Как воины они были так себе, в случае чего ими и пожертвовать можно, не жалко, но вот как мародеры они не знали себе равных, являясь самым настоящим бедствием для мирного населения, они обгладывали деревни, словно саранча листья, не брезгуя любой мелочью, которую за свои деяния в итоге и получали, а сливки снимали совсем другие. Собственно, их и держали только из этих соображений, как фуражиров и ракетиров. А что они при этом творят, да кого это и когда волновало? Во всех эпохах присутствовали существа, подобные этим, и несмотря на брезгливость и ненависть, которую они возбуждали у населения, само их существование говорит, что это, как минимум, кому-то выгодно. Мы вновь и вновь ужасаемся их деяниям, а на смену одним разорителям приходят новые, и все повторяется. Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас. Впрочем, такая идеальная для разорителей, с отсутствием достойного сопротивления, ситуация продлилась недолго, и уже неделю спустя за их спинами повисли конные отряды противника. И уже для бригантов наступили тяжелые времена, и те из них, кто, по-видимому, родившихся под несчастливой звездой, не успел вовремя убраться куда подальше, оказались вынуждены прочувствовать отношение к своей деятельности со стороны окружающих, близко, даже слишком, познакомившись с человеческой изобретательностью в области умерщвления себе подобных. Многие из них, нередко уже в растерзанном виде, оказались повешены, как пишется в указах нынешнего времени, высоко и за шею, на короткий период украсив собой окрестные леса. За авангардом появилась и главная армия графа Арманьяка, искавшего встречи со старинным врагом. Мы находились недалеко от Тулузы, на границе графств, когда, в связи с последними событиями, граф Гастон собрал очередной военный совет и поставил перед нами, и я там присутствовал, вопрос, принимать ли, могущие стать роковым для нас, решающие сражения. Графа смущало полуторное превосходство противника в численности. Наши 1200 латников против 1800, с противной стороны, не считая прочих, но за это легко извинить их редко кто считал. Но, в отличие от графа, подобный расклад мало смущал опытных капитанов, видевших Пуатье и Бренье, знавших, каким образом ударить, что и многочисленность противника ему мало поможет. Я мог бы добавить к этим примерам и другие, знакомые мне, правда, лишь по учебнику. Канны, Гавгамелы, или более близкое по времени и несравненно роднее, Куликовскую битву. Но все эти знания носили теоретический характер, в отличие от имевшихся у присутствующих специалистов, а здесь и сейчас собрались одни из лучших в мире, если не лучшие, в военном деле, и стоило бы поучимся у них. Однако с мастер-классом несколько не задалось. Если по основному вопросу, бить или не бить, ХМ, почти по Вильяму нашему Шекспиру, все единогласно проголосовали за, то вот за то, где и когда, разгорелась настоящая баталия. Каждый из капитанов мнил себя не менее, чем Александром Македонским, соответственно у каждого было два мнения, свое и неправильное. Как ранее и упоминалось, лишь жажда наживы сплачивала на время столь противоречивых лидеров, в остальном же каждый был сам за себя. Наконец, графу надоел балаган, некоторые уже на личности перешли, и он бахнул кулаком по столу. «Доколе собачиться будем, шавки подзаборные, али славнейшие из воителей, кого я вижу пред собой», немного подействовало. По крайней мере, глаза спрятали и рты прикрыли. Но если бы кто-то в этот момент мог заглянуть в голову нашим командирам, то увидел бы, что смирение это показное, и будь их воля, покрошили бы они своих соратников не жалеючи. Потому как в волчьей стае, а именно она здесь и присутствует, только так и положено, раз и в горло. И послушали графа лишь по одной единственной причине, это вожак, пусть и временный, и пока он, как Акела, не промахнется, скрипя зубами, но будут слушаться. А если вдруг, однажды, случится подобная неприятность, то говоря словами киношного героя, бритвой по горлу и в колодец. Проигравший, если за него некому заступиться, здесь долго не живет. Молчание затягивалось. Все опустили очи долу и, фигурально выражаясь, ковырялись в носу, пропал энтузиазм. Гастен Дефуа решил подбодрить собравшихся. «Ну что же вы, надо принимать решение, уж полночь миновала». Глаза поневоле скосились на темный просвет незадернутого прохода, сквозь который поступал свежий воздух, что было, учитывая образовавшуюся духоту в результате сгорания свечей и энного количества давно немытого по причине военного похода и не только, кое-кто и по велению души, и такие тут присутствуют, народа, скопившегося в небольшом помещении, совсем не лишним. Действительно, звезды высыпали, не пора ли и заканчивать. Долго еще будем канителиться, оглядел пасмурных соратников и, противореча собственным установкам, оторвал зад от скамьи. Мессиры, и ты, благородный граф, позвольте мне высказать свое мнение. Сказать, что внимание себе подобным высказыванием обеспечил, это ничего не сказать. Десятки глаз вопросительно, и в какой-то мере заинтересованно, не я один уже спать хочу, уставились на меня, огляделся. Никто высказаться не пожелал, лишь граф приглашающе мотнул головой. Прежде всего, выскажусь по второстепенному, с моей точки зрения, моменту, а именно, по вопросу, когда, что, но кое-кто из присутствующих, наоборот, считал, что этот вопрос очень даже важен, и помещение взорвалось негодующими возгласами, и куда апатия пропала. Этим бы, возражающим, чуток ранее, когда было предложено выступить, раскрыть свою позицию, а то не военный совет, базар какой-то в наличии имеем. Глава 22. Как известно, сколько людей, столько и мнений. Вот и моя идея, еще и не высказанная полностью, взбодрила рутеров, и превратив наше собрание в балаган. Но я уже закусил у дела, и если уж начал раскрывать свою мысль, то не был намерен останавливаться. Однако для начала неплохо бы успокоить пылких галльских, и не только, парней. Спокойствие, только спокойствие. И выстрел, на манер Карлсона, который якобы бомжует на крыше, руки перед собой в успокаивающем жесте, что вроде как подействовало. По крайней мере, крики стихли. «Мессиры, почему это не такой уж и важный вопрос? Я сейчас подробно объясню. Мое мнение таково. Затягивать с боем не в наших интересах, потому как граф Арманьяк и сам может подловить нас в самые неудобные моменты в неподходящем месте, и тогда выбора уже точно не будет, придется принимать навязанное сражение. Надеюсь, сомневающихся в том, что противник при подобных обстоятельствах не откажется от боя среди нас нет». Перевел дух, промочил горло из бокала, никогда на собраниях не выступал, И это для меня совершенно новые ощущения, потому немного волнуюсь. Тем временем, в помещении стояла тишина, соратники оценили актуальность моих высказываний и ждали продолжения, которое скоро и воспоследовало. Поэтому, считаю правильным, если решающий бой мы проведем сразу по окончании подготовки к нему, не затягивая. Иначе говоря, главное здесь не когда, а где. Согласны, я обвел взором внимательно внимавшие мне лица, которые не ответили, но и не возразили, что я интерпретировал удобной для себя идиомой. Молчание, знак согласия, и вдохновенно продолжил, перейдя ко второму вопросу. Теперь, по месту будущего сражения, здесь я, отталкиваясь от нашей численности, меньшей по сравнению с противником, предлагаю провести бой от обороны. Соответственно, нам необходимо выбрать место, куда заманим противника, и должно оно быть неудобным для конных атак, как по фронту, так и с флангов. Проще говоря, предлагаю повторить знакомое присутствующим сражение при Пуатье. Есть ли в окрестностях подходящее место? Место, подходящее для будущего боя, нашлось быстро. Среди присутствующих оказались знатоки, гулявшие когда-то в здешних местах, и даже понятно с какой целью, но это мало кого заинтересовало, потому как присутствующие точно такие же, ворон ворону. Как-то так, и что интересно, собравшиеся сразу переключились на поиск мест, напрочь проигнорировав упоминание битвы при Пуатье. И это не потому, что об этом не стоило говорить, а скорее наоборот. Произошедшие под этим городком объясняют не иначе, как божьим промыслом. По-другому интерпретировать страшный разгром в несколько раз превосходящий противника армии французов и последующее пленение их короля средневековые люди не в состоянии. И это произошедшее недавно, еще свежие в воспоминаниях, событие носит некий налет сакральности, олицетворяя собой беспроигрышную ситуацию. А кто бы отказался поучаствовать в таком на стороне победителей? Потому и проигнорировали рутиры мое упоминание этой битвы, молчаливо согласившись на ее, в меньших масштабах, повторение. А вот то, что потенциально удобных для проведения боя, оказалось несколько, привело к предсказуемому результату, продолжению балагана, разговором на повышенных тонах, едва не переходящих тонкую грань между аргументом и оскорблением, что, учитывая собравшийся в данный момент контингент, могло бы обернуться печальным образом. Но выслушивать и далее всех этих великих полководцев, граф Гастон, только что увидевший свет в конце тоннеля, отказался. Причем, отказался прежним образом, кулаком по столу. «Хватит, мессиры, мы так никогда не договоримся. Предлагаю положиться на мнение его светлости в этом вопросе, позволить ему выбрать подходящее место для боя, и потом, уже по месту, решать, годится оно, или же требуется другое. Проголосуем, кто за, кто против. Как интересно, здесь тоже голосуют при помощи поднятых, или же нет, рук, принято. Ваша светлость, ага, понятно, инициатива имеет инициатора. Формулировки такой, понятно, еще не существует, или я о ней не слышал, но и отсутствие ее не мешает иногда применять, примерно, как сейчас. Ну, вот это мне было нужно, великий стратег, блин. Присутствующие, несмотря на внутреннюю звериную сущность, не дураки из-за своей внутренней несовместимости терпеть поражение, и рано или поздно, скорее первые, но до чего-нибудь договорились бы, возможно, что и до моего варианта. Поорали, может и в горло друг дружке бы вцепились, но точно, решение нашли. Но мне захотелось побыстрее, а теперь придется, отбивая зад, мотаться по окрестностям. И ведь даже если найду подходящее местечко, все равно найдутся недовольные. Опять критика, ругань уже по моему адресу. А в итоге, коли сложится удачно, и мы победим, никто и не вспомнит о моих заслугах. Наоборот, каждый будет мнить, что его, и только его ценное мнение привело к победе. Как там, Теодор Рузвельт сказал, у победы тысячи отцов, а поражение всегда сирота. Да, и черт с ними. Но с другой стороны, хотел же я не зависеть от чужого мнения, желал большей самостоятельности, так вот тебе шанс, действительно поучаствовать в истории. Этого конфликта я не помню, не учат такому на уроках истории, там если и упоминается, то что-то глобальное, типа столетней войны, или переход от феодализма к коммунисой, кажется зарапортовался. Ну, вы поняли, что имелось в виду. Мелкий это конфликт, незначительный в мировом масштабе, и судя по отсутствию упоминания в учебниках, мало на что влияющий. Но это там, где-то в будущем, будут раскладывать. Это важно, А это так, не очень, а для живущих здесь и сейчас ныне происходящее, судьба, дарующая либо жизнь, либо смерть, иначе говоря, все, и для меня, теперь тоже. Я не знаю, кто победил тогда, в той истории, но сделаю все, чтобы моя сторона оказалась в победителях ныне. Да, тут же от меня, пока я витаю в империях, люди ответа ждут, но должен же, хотя бы внешне смахивая на серьезного человека, обдумать принимаемое решение. Мессиры, граф, благодарю за оказанное доверие, сделаю в наилучшем виде. Мне показалось, что граф Гастон с облегчением выдохнул, и, по-моему, не только он. И если это действительно так, то вполне понимаю, у самого рот в непроизвольном зевке растягивается. Пора, что называется, и честь знать. Это уже третье место, которое разглядываю на предмет подходящих нам особенностей рельефа. И вроде бы оно получше предыдущих двух, но идеал, как обычно, труднодостижим. Как я ранее и предчувствовал, пятой точкой, при помощи которой пришлось ныне изучать географию, отчего уже и сидеть больно, пришлось помотаться. Соратнички много чего вспомнили и насоветовали, а ты скачи, проверяй. Приеду, посмотрю, и понять не могу, они что издеваются, я же просил с природным прикрытием по флангам, а тут на правом, лишь маленькая рощица имеется, и причем такая, что пройдешь и не сразу заметишь этого, где же тут прикрыто. А второе место, это вообще ахтунг. Нет, фланги прикрыты, спору нет, но поле гладкое, как доска для серфинга, что при преимуществе противников конница гарантированное поражение. Как назовут в будущем, наверное, это танкоопасное направление. И если оно не прикрыто природными или искусственными заграждениями, жди неприятностей, чего нам точно не надо. И это третье, потенциальное место сражения, тоже с изъянами, но с которыми уже можно работать. Справа примерно на поллье, пара километров, растянулась дубрава, огибая большое заснеженное поле подковой, выходя концами, эдакими языками к быстрой и по-зимнему холодной речке, которая и прикрывает левый фланг. Она не широкая, но я сомневаюсь, что найдется идиот, пожелавший сунуться в эту ледяную воду. Вот если бы это происходило на просторах России, я бы задумался, потому что наши и не такое отмочить могут. Но здесь Европа, рыцари, несколько другой менталитет. Гложут смутные сомнения. Ну, и вот чтобы подобные не терзали, внезапно превратившись в реальность, и как следствие, приведя к непоправимым последствиям, требуется подстраховаться, хотя бы небольшой отряд выставить. Само поле каменистое, кое-где и здоровенные такие булыганы торчат, и лишь в центральной части оно узкой полосой ровное, которая заканчивается на нашей стороне удобным, в плане обороны, холмом. А если над ним еще и поработать, создав дополнительные трудности наступающим, то легко превратите вообще в неприступный. Мой предварительный, который буду отстаивать на следующем совете, план таков. Встречаем противника на холме, изматываем. У нас много знаменитых английских лучников, специализирующихся еще с битвы при Креси на рыцарях. Думаю, арманьяку сюрприз понравится, и опрокидываем встречным ударом. Что еще? Ну, можно как в Куликовской битве засадный полк организовать. Вон, на другом конце подковы хорошее место имеется, и получится капкан. А потянем? Впрочем, оставим эти размышления на долю наших капитанов, надо же и им дать чем-то порулить. Ха-ха. Но, думаю, на сегодня достаточно, условно говоря, цель достигнута, и пора возвращаться. Можно и дальше поискать, но не нужно. И это полюшко для наших целей вполне подходящее, а чтобы идеально, такое вряд ли получится найти. Или найдем, но времени на подобные поиски убьем столько, что вполне возможно, уже и не нужно будет, вследствие нехороших последствий такого промедления. И потому лучше остановиться на достигнутом, используя по максимуму его сильные стороны, не дав воспользоваться слабыми, и все будет в ажуре. Но и наши главные не похожи на зеленых новобранцев, и, по здравому размышлению, обязаны сделать как полагается. Показал жестом разворачиваться Мэтью, который в отсутствие оставленного в лагере Марка главный потарелой, это снова из другой оперы. Ну, неважно, исправлюсь когда-нибудь, наверное. А по Мэтью, так он у нас латниками командует, которые в данной поездке у меня за охрану, на случай от разбойничьей стрелы прикрыть своим телом, или притормозить врагов на случай поспешного отхода командира, опять же ценой своей жизни. Выжить в этих и других подобных им вариантах моим сопровождающим очень сложно, а то и просто невозможно, но такова се ля ви, или говоря словами песни Газманова. Каждый выбирает по себе, и теперь мы стремительно удаляемся от облюбованного мною места, стараясь производить как можно меньше шума, ибо такие дела тишину любит. В лагерь вернулись благополучно и уже под вечер, но несмотря на весьма позднее время, я немедленно отправился на аудиенцию к графу Гастону. Наш главноуговаривающий, или это тоже из другой оперы, полагаю, сильно порадуется подобному известию, давно копытом бьет, и от ненависти к арманьяку спать не может. Обрадую человека, с неба невесомым пухом планируют снежинки, и тают, упав на лицо. Провожу по нему рукой и стряхиваю, в который раз за сегодня, эту слякоть на землю. Бросаю взгляд на хмурое небо, тяжелой свинцовой тучей нависшей над землей, не радует оно нас нынче, на озабоченные рожи соратников, собравшихся в данный момент в графской ставке на холме, и занятых вот уже полдня только одним ожиданием. Тогда, после возвращения из рекогносцировки, вопреки некоторым сомнениям, привезенный мною план предстоящего сражения не вызвал особых споров, и, буквально через полчаса, после небольших уточнений был полностью утвержден. Возможно, во мне умирает великий полководец, но в отсутствии доказательств этого, более полагаюсь на соответствующий общий настрой рутеров. Поругались, отведя душу, ранее, а потом приняли главное решение – бою быть, и теперь, если уж он будет происходить не на совсем пропащем месте, то главное для воинов – не растерять соответствующий настрой, ругаясь по мелочам. Как говорил персонаж одного фильма, кстати тоже рутьер, которого позвали сражаться в сомнительных условиях, а я любой драке завсегда рад, а других в рутьеры и не берут. После моего возвращения и последовавшего за ним совещания, наша армия сманеврировала и вышла на место будущего сражения у деревни Лонок, Латрак. На прежнем месте остался лишь ведущий арьергардные бои и заманивающий противника, конный отряд. Все, что можно было сделать, сделано, и потому оставалось лишь ждать, чем мы, томимые неизвестностью, и занимаемся нынче под хмурыми небесами. Наконец, началось какое-то движение. Сначала прилетел гонец от заманивающих отрядов арьергарда с хорошими новостями, а после еще некоторого ожидания, и они сами, поспешно занимая отведенные по боевому ордеру места, последовала некоторая суматоха, быстро прекращенная командами командиров. Здесь проявилась разительная разница между рутерской дисциплиной и, ранее мной наблюдаемой, бестолковостью феодальной вольницы. И на ум, глядя на этот орднунг, приходит лишь крылатая фраза «Порядок бьет класс». Спустя короткое время появились и те, кого мы совсем заждались, войска графа Арманьяка. Сразу зарябило в глазах от количества развивающихся флагов и их разноцветности. Противник не стал разбивать лагерь для отдыха, напротив, показывая, что готов к бою, развернул свои отряды в линию против нашего фронта. По этой диспозиции получалось, что в центре, на направлении главного удара, расположился сам граф, а на флангах пристроились его союзники. Сеньоры де Альбре, граф де Комминш и прочие, что хорошо просматривалось благодаря наличию штандартов соответствующих сеньоров. Мы тоже взбодрились и обменялись понимающими улыбками, всегда приятно, когда получается хотя бы в малом обмануть врага, и вдвойне приятней, когда он играет полностью по твоим правилам. Чем бы все ни закончилось, но начало, точно за нами. Что и кому делать прояснено еще до боя, и потому командиры без лишних слов разъехались по своим отрядам. И я, в компании с капитаном, двинулся к своим, расположенным в самом центре нашей обороны. Доля нам выпала самое неприятное, остановить удар противника, будет больно. Но одновременно, такое доверие к нашей стойкости, мотивирует умереть, но не отступить. И если кто еще не понял, я так аутренингом стимулируюсь, потому как по доброй воле лезть под паровой каток в лице таранного удара рыцарской конницы, дураков нема, видимо, кроме нас. Я, конечно, как и прочие командиры, принял дополнительные, в виде ямок и кольев, меры, но все равно, ощущение, что собираюсь голый штанг останавливать, никуда не пропадает, а скорее наоборот, только усиливается. Дошло до чего, заметил за собой, что рукой, вместо рукояти своего меча, машинально нащупываю затвор пулемета. А это симптомчик, однако, судя по всему, переговоров не будет, и я бы их тоже не вел, ситуация-то кристально ясна. Но для средневековья это нехороший знак. Обычно порядочные джентльмены в лице дворян и прочих, им сопутствующих, повстречавшись при подобных условиях, обязательно перед боем встречаются, выдвигают претензии, предлагают сдаться, нужно и подчеркнуть, то есть показывают, что все обсуждаемо. А вот если так, без разговоров и в бой, значит без пощады. Видимо, за почти 70 лет вражды много обид, причем смываемых только кровью, накопилось. И, думается, в такой ситуации не могло появиться желание разрубить этот гордиев узел, раз и навсегда. Такое желание, если оно действительно присутствует, кажется как никогда близко к своему осуществлению. Как там, бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Кто-то обязательно проклянет сегодняшний день. Глава 23. Лонок, Латрек, 5 декабря 1362 года. А вскоре началось то, ожидаемое, от чего многие из присутствующих на этом поле, конечно, при условии, что смогут пережить день сегодняшний, будут просыпаться в холодном поту и с криками от навеянных происходящим кошмарных сновидений, от чего стынет кровь, и от впрыска адреналина цепенеют члены, что ненавидит и без чего человечество так и не научилось жить. Говорить на эту тему можно долго, но и так понятно, что это неотделимая от нас часть, и проще принят как есть, потому как иначе мы не были бы теми, кем являемся, людьми. Это предмет исследования и источник вдохновения, начало наших бедствий и их логический конец, это да много чего. Ну, а мы назовем то, что началось на этом заснеженном поле словами песенки из известного отечественного сериала «Кровопролитие, кровопролитие». Замершие было на некоторое время на месте войска начали свое движение. Арманьяк сделал свой ход, и на нас понеслась конная лава, а должен вам сказать, ощущение от надвигающегося, сопровождаемого одновременным сотрясением земли тысячами копыт, бедствие, это не для слабонервных. С дрожью в коленях мы наблюдали, как быстро, слишком быстро, с угрожающим гулом к нам приближается, вырастая в размерах, белая туча с торчащими из нее копьями. И с каждым проходящим мгновением выдолбленные в стылой земле ямки и понатыканные колья казались мне все более и более ненадежным препятствием на пути накатывающего вала. И случилось так, что вроде как находившиеся на другом конце большого поля рыцарские отряды, казалось бы, уже через мгновение оказался прямо перед нами. И все, что мы успели перед столкновением, это упереться пятками копий в землю, выставив в сторону противника сотни блестевших смертным холодом наконечников, и прошептав, у каждого это было что-то свое, личное. Кто-то вспомнил Бога, кто-то, любимого человека, маму, наконец, но равнодушных здесь точно не было. А дальше все понеслось вскачь. Все-таки ямки и колья, воспринимаемые мною, видевшему прохождение танковых колонн, несерьезными, как и многочисленные, выпускавшие каждую секунду тучи стрел, лучники, свою роль сыграли. То здесь, то там в надвигающейся лавине возникали, вырванные смертью, прорехи, они быстро снова заполнялись, и, заторможенное было, движение продолжалось. Но сначала единичные, по мере приближения к нашим позициям, прорехи и заторы увеличивались, и вскоре количество перешло в качество. Наткнувшись на нашу основную импровизированную защитную линию, вражеская конница рухнула, превратившись в кучу, в которую непрерывно, будто из пулемета, садили свои стрелы лучники. Коням противника, несмотря на качественную защиту передних рядов, оказалось весьма далеко до танков, и будучи насаженными умелыми руками своих наездников на многочисленные повсеместно торчавшие острые предметы, отказывались безропотно умирать, жалобно воя, и пытаясь вырваться из этого страшного места, сбрасывали своих наездников и отчаянно брыкались, создавая дополнительную сумятицу во вражеских порядках. В ловушку попала не вся кавалерия, лишь первые ряды, этого вполне хватило, чтобы притормозить наступательный порыв противника, но не остановить его полностью. Соскакивая с лошадей, выныривая из-под кое-где еще живых и пытающихся расползтись завалов, враги, подобно капелькам ртути, стекались в некую аморфную массу, растаскивали колья и бросались в безрассудные атаки на наши стройные ряды. Случалось, что благодаря отличному мастерству владения оружием либо выдающимся физическим данным, это, на минуточку, рыцари, то есть люди, обучаемые подобному с рождения, они и вклинивались в наши боевые порядки, но в общем, несмотря на эти локальные кратковременные успехи, и больше похожие на жесты отчаяния героические поступки отдельных персонажей, дела у противника пошли совсем хреново. Скученная на узкой полосе и избиваемая лучниками конная масса мешала развернуться для маневра, а воины, атакующие поодиночке, и лишь изредка, толпой, не представляли для нас особых затруднений и истреблялись быстрее, чем собирались новые. Ситуация зависла в неустойчивом положении, которая чем дальше, тем все более для Арманьяка скатывалась в катастрофу. Сейчас графу бы стоило что-то предпринять, но, судя по всему, тот уже утратил всякий контроль над ситуацией. Мне вдруг вспомнилось кое-что из услышанного ранее про этого вельможу, а конкретно про его участие в молодые годы в некой итальянской заварушке. Был там похожий эпизод. Рыцарская атака верхом и граф впереди на лихом коне, чем вам не чапай. Недолго, правда, он скакал, до первого не испугавшегося его копейщика, а далее продолжилось по известной уже программе. Неудачное приземление с коня, и плен, из которого он выбрался при помощи огромного выкупа. Кажется, некоторых людей, сколько ни учи, будут наступать на те же грабли. Что, история повторяется. Мне стало настолько интересно, а действительно ли граф Арнаде Арманьяк находится где-то в этой куче, что, завертев головой, едва не поплатился за свою рассеянность, один из недобитков подобрался, как он, по-видимому, возомнил, на убойную дистанцию, и попытался, распластавшись в длинном выпаде, реализовать предполагаемый шанс. «Спас меня громкий, предостерегающий об опасности», крик кого-то из товарищей по оружию. В итоге, ничего у вражины не получилось, так только по наручу щелкнул, и второго шанса я ему не предоставил. Увернувшись, шмякнул по протянутой к святому для меня грабле, отчего последнее отвалилось. От крика аж уши заложило, и я поспешил с анестезией. Сильно поспешил. Из скорой помощи, как вы понимаете, только меч в руке, ну, я и помог с обезболиванием так, как в этом времени принято, тяжелым предметом по голове. Но, судя по съехавшимся в кучу глазам, немного переборщило, может быть, и чуть больше, чем немного. Но если вы подумали, что меня совесть замучила, то ответственно заявляю, ничего подобного, он первый начал. Ха-ха.